Глава 13. Утром я поднялась с большим трудом, несмотря на то, что заснула почти мгновенно и спала без сновидений. Душ не помог. Чувствовала себя совершенно разбитой и обиженной. Но нагревшийся на левой руке браслет немного улучшил настроение. Лекса. «Бабуля вернулась и готова нас принять», — коротко сообщила сестра. «Ты когда сможешь удрать из академии?» «Да хоть прямо сейчас». «Прогульщица», — хмыкнула Лекса. «Кого собираешься порадовать своим отсутствием?» Губы сами расплылись в улыбке. «Адмира с теорией магии и Гарейн с факультативом по зельеварению». «Бедный профессор Адмир будет счастлив, а зельеварение мы с Эммой тебе и так обеспечим. И явно лучше того, что преподают высшим магам». «Не зазнавайся. Давно ли магистром стала?» «Недавно. Но до бабули мне все равно далеко», — вздохнула Лекса. «У тебя все впереди», — уверенно заявила я. «Немедленно отправляюсь в имение Ферта». Браслет остыл, а я кинулась к шкафу в поисках одежды. В дверь постучали, когда я была уже полностью готова. Ничуть не удивилась, когда увидела на пороге переминающуюся с ноги на ногу Лили. «Очень хорошо, что ты пришла. Прикрой меня на лекциях, скажи, что заболела. Мне нужно встретиться с сестрой». «Это по поводу полунайтов?» — оживилась Лили. «Да». Мы направились к лестнице. Лилиана в столовую, а я на второй этаж, к порталу для преподавателей. Сначала шли молча, а затем подруга не выдержала и все-таки спросила. «Что у тебя с Эйвином?» Я споткнулась и едва не полетела вниз по ступенькам. Хорошо, что Лили успела меня поймать, обхватив за талию. «Ничего». «Не хочешь говорить, да?» «Потому что не о чем говорить», — рассердилась я. Лили осторожно дотронулась до моего плеча. «Не злись. Когда вы рядом, даже воздух искрить начинает. Это я еще в первый раз в столовой заметила». «Тебе показалось». Настроение было испорчено, и Лили предусмотрительно замолчала. А я злилась. Воздух искрит, конечно. «Вчера тоже искрил, а чем закончилось?» «Все, с меня точно хватит. Не хочет говорить, и не надо. Обойдусь. Улетит в свою империю и выброшу его из головы. Выброшу, как пить дать». Я наскоро попрощалась с Лили, которая выглядела виноватой, и метнулась к нужной двери. С этими переживаниями едва не забыла, что внешность, пожалуй, надо сменить. Будет весьма удивительно, если из портала шагнет неизвестная девица без предварительного запроса. Шелдон Ферт вместе с бабулей жили уединенно на берегу моря. В их небольшом городке имелся всего один портал, который, само собой, охранялся служителями. Владения лорда Ферта были обширными, но предпочитал он именно этот небольшой дом на окраине леса. Подальше от столицы, поближе к природе. Не иначе бывшая оборотническая сущность требовала. Родовая магия осветила меня бледно-голубым цветом, и я уверенно пробежала пальцами по камням. Брошюру с рисунками портала Тарина я выучила еще несколько лет назад. Отец был сильно против, когда я потребовала полный доступ, как принцесса, но отказать не мог. Моим родителям, вернее папе, можно было только посочувствовать. Первые несколько лет, прожитых на Тарине, добавили седых волос его величеству. Я собрала все книги, которые могла достать, и перечитала большинство из них. Я тренировала не только магию воздуха, но и родовой дар метаморфов. Король вздрагивал, когда узнавал непоседливого отпрыска в детях слуг или подданных. Только мама посмеивалась, и в этот момент Питер, кажется, завидовал тому, что его жена — Наяна, и видит метаморфов в их истинном обличье. Мне нравилось менять внешность, ведь в Драконьей Империи просто не в кого было преображаться. Магия метаморфов, конечно, имела определенные ограничения. Как минимум, пол и возраст. Будучи ребенком, я не могла превратиться во взрослого человека. Но во дворце преображение мне быстро наскучило. Я начала тренировать магию внешних иллюзий, и дворец вздрогнул еще сильнее. Бурная река и полчища мышек — самые безобидные из моих шалостей. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Это первое, что я услышала, оказавшись в стационарном портале города Ридана. Воистину, самая быстрая на свете — мысль. Сколько всего пришло в голову, когда я шагнула в арку, залитую синеватым светом. «Здравствуйте», — вежливо отозвалась я. «Прикажете заложить карету, ваше высочество?» Пожилой служитель в сером балахоне почтительно склонился передо мной. «Не стоит, я прогуляюсь тут недалеко». Если он и удивился, то никак этого не показал, или я не заметила. «Как скажете, ваше высочество, приятного дня». «И вам», — пробормотала я, распахивая дверь. Я любила бывать в этом уютном маленьком городке, хотя и появлялась здесь нечасто. Все же отношение королевской семьи к лорду Ферту исподволь передалось и мне. Я толком не знала нового мужа Эммы, но была наслышана о том, что он натворил, и о том, что спасла его наша бабуля вместе с Лексой с Дарреном, которых она попросту заставила. Наверное, я вряд ли когда-нибудь пойму Эмму и ее любовь к бывшему ректору Академии магических секретов. Зато всегда восхищалась ее безразличием к тому, что любимый когда-то был оборотнем. А ведь в этом мы с бабулей похожи. Мне тоже все равно, что Берт — полукровка. Мотнула головой, избавляясь от странных мыслей. Это даже сравнивать нельзя. Я не люблю дракона. Дыхание осени уже явственно ощущалось в воздухе. Пожелтевшие листья деревьев и поникшая трава удручали, но яркое солнце и утренняя свежесть заставляли забыть, что приближается зима. Впрочем, зима на Тарине никогда не была долгой и снежной. Идти пришлось недолго. Портал находился не более чем в 10 минутах ходьбы от дома лорда Ферта. Я припустила едва ли не бегом, намереваясь побыстрее попасть на слет главных наян нашего королевства. Лекса, бабуля и я. Только Александры не хватает. Наверное, еще и мамы, но она редко присутствовала на наших сборищах. Ее отношения с Эммой были ровные, но вряд ли обе смогли до конца принять характеры друг друга. Резиденция бывшего ректора возникла, как всегда, неожиданно, едва я завернула за угол одного из больших строений, коих много в Редане. Здесь жили скромно, и только лорд Ферт мог похвастаться поистине красивым домом. 2 этажа из белого камня, высокая чугунная ограда, ухоженный сад с 2 фонтанами, густой лес, примыкающий с одной стороны. Наверное, когда-нибудь я тоже захочу себе нечто подобное. Во дворце было замечательно, но... «Здравствуйте, ваше высочество!» Поклонились охранники у ворот и предусмотрительно распахнули их. «Доброе утро!» Я проскользнула мимо открывшейся створки и быстро направилась по дорожке, ведущей к дому. «Наконец-то!» Входная дверь распахнулась, и на пороге возникла Лекса. Мы крепко обнялись и не смогли сдержать радостных возгласов. Но когда эмоции немного улеглись, я удивленно спросила. «Как тебе удалось так быстро попасть сюда?» «Кажется, кто-то просил у меня нестационарный портал?» Подняла бровь наследная принцесса. «Лекса, ты чудо!» Я сжала сестренку в объятиях и чмокнула в щеку. «Не забудь произнести это минимум 100 раз, когда Даррен обо всем узнает», — вздохнула она. Я нахмурилась. «Ты ему так и не сказала?» «Нет», — помотала головой сестра. «И это первое, о чем я умолчала почти за 10 лет. Ты меня с ума сведешь, Альяна». «Боюсь, это свойственно всем наянам — сводить с ума», — раздался приятный голос из глубины дома. Лекса напряглась, а я с любопытством выглянула из-за ее плеча. На ступеньках лестницы стоял высокий человек, чьи голубые глаза ярко выделялись на фоне смуглой кожи. Шелдон Ферт. Неожиданно. «Доброе утро», — пробормотала я, а Лекса коротко кивнула. Бывший ректор улыбнулся уголками рта и скрылся в одном из коридоров. Сестра передернула плечами. «Не могу привыкнуть». Всегда вспоминаю его логово и тот бой. «Было очень страшно?» Кажется, я спросила это уже в 100-й раз. «Тогда нет, а вот потом, когда осознала...» «Но ведь у него забрали всю магию». Лекса кивнула. «Да, забрали. Эмма просила вернуть, но как? Для этого нужно отнести Ферта в Драконью Империю к Источнику, а Питер не дает на это разрешения». «Ну и Берт, сама понимаешь, желанием не горит». «Кстати», — оживилась она, — «как у вас с Бертом?» Кажется, я скоро начну рычать не хуже оборотня в ответ на этот вопрос. «Никак», — отрезала я. «Выхожу замуж за Рема, а дракон возвращается в империю». «Что?» Лекса была искренне изумлена и возмущена. Тут же потребовала подробностей, и я нехотя призналась в том, что ходила таки к Теллеру. И не только я. Алексия выслушала все и, помолчав, призналась. «Знаешь, наверное, я бы на твоем месте подумала точно так же. И на месте Берта. Но предсказания Теллера и любого другого предсказателя нельзя трактовать буквально. В свое время повезло с конкретикой только Даррену. Ему сказали, что он женится на Наяне. Но вышло все весьма неординарно, согласись?» Я кивнула. «Так вот», — продолжила сестра, «есть большая вероятность, что и ты, и Берт поняли неправильно. Теллер — гений, он никогда не ошибается. Но в твоем случае ответ слишком очевиден, ты не находишь?» Я снова кивнула. «К чему она клонит?» «Не знаю, что он имел в виду, говоря о смерти. Если речь действительно идет о войне, то может быть все, что угодно, но спасение Таррина...» «Ты не должна смиряться, а Берт...» «В его случае проще всего исполнить пророчество, никто не запрещает ему на какое-то время вернуться в Драконью Империю, и тогда предсказание фактически сбудется». «Или там было что-то другое?» Она внимательно посмотрела на меня. «Ты почему его с собой не привела?» «А должна была?» — возмутилась я. «Да я его видеть не хочу!» Лекса вытаращила глаза. «С чего вдруг?» «Ну-ка, Альяна, рассказывай, что произошло. Все рассказывай». Под напором сестренки я не смогла утаить ничего, даже про поцелуй рассказала. Смутилась, теребя подол дорожного платья и ожидая насмешек. Но Лекса не стала язвить, в задумчивости разглядывая стену в холле. И чего она там не видела? «Есть у меня одно предположение, и оно тебе не понравится. Впрочем, оно не нравится и мне. Попробую кое-что выяснить». «Вот только не надо разговаривать с Бертом», — вскинулась я. «Да я и не собиралась. Ладно, пойдем. Бабуля нас уже заждалась. Времени совсем мало, мне скоро возвращаться во дворец. Вечером состоится очередной бал. Когда же Рэм уедет в свою Леонию? Я сыта балами на год вперед». Как я ее понимала. Хорошо, что отец не зовет на них и меня. Видимо, под впечатлением от нашего последнего разговора не хочет слышать отказ. Но уверена, когда разрешатся все политические вопросы, король будет настаивать на моем присутствии. Мы прошли по коридору. Сестра открыла третью справа дверь, и мы попали в настоящую лабораторию. Одна из стен была занята разнообразными книгами по зельеварению, хотя я была уверена, что Эмма их не открывает. У нее все рецепты в голове. Три других стены занимали полки с различными колбами, сушеными травами, коробки с круглыми шариками, в которых скатывались зелья. Посередине комнаты стоял котелок, а вокруг были разбросаны подушки. Бабуля не изменяла своим привычкам варить зелья на полу. Собственно, и сейчас она была занята своим любимым делом. Что-то помешивала в котелке, периодически в него заглядывая. «Привет, ба... Эмма!» — быстро поправилась я. Бабуля прищурилась. «Здравствуй, внученька!» — пропела она. «А здоров ли твой папочка?» Я поперхнулась. До сих пор не могу привыкнуть к их противостоянию. «С утра не жаловался», — вместо меня ответила Лекса, пряча улыбку. «Нет, Натари, несправедливости», — фыркнула бабуля. Я с подачи сестры за глаза называла ее именно так, хотя выглядела Эмма, как мы с Лексой, не старше 18. Помню, мы произвели фурор на одном из балов, когда собрались все вместе. Бабуля, мама, Лекса, Сана и я. «Ну, рассказывай, как ты дошла до жизни такой, что каких-то полукровок спасать собралась?» «Бабуля!» — возмутилась я. «Впрочем, после вашего полудракона я уже ничему не удивляюсь». «Бабуля!» Тут мы не выдержали вместе с Лексой. «Ладно, не кричите», — хмыкнула Эмма. «Развлекайтесь, как считаете нужным. Раз моя дочь вышла замуж за Питера, а старшая внучка за его сына, боюсь, хуже быть просто не может. «Тебя не смущает, что я тоже дочь Питера?» — прошипела я. «А вот это совсем печаль», — покачала головой бабуля. И тут же, как ни в чем не бывало, зачерпнула ложкой ярко-голубое зелье и налила в пробирку, плотно закупорив крышку. Затем проделала это во второй раз и протянула одну мне, а другую Лекси, и пояснила на удивленный взгляд последней. «Зелье, забирающее магию на час. Отдашь Даррену, если я его лишний раз не увижу, это будет просто замечательно». Лекса едва зубами не заскрежетала, но зелье забрала. «Отдам позже, иначе он заинтересуется, с какой стати ты так расщедрилась». «Дело твое», — пожала плечами Эмма. «А разве он не знает, что вы задумали?» «Мила, ты делаешь успехи, Алексия». Что-то на этот раз затянулся ритуал «Ненавижу Питера и всех его отпрысков». «Как меня-то только терпит». Лекса сунула руку в карман и протянула мне сначала плоский пятиугольный камень, отливающий синим, мобильный портал, а затем три шарика бледно-серого цвета. «Порталом, надеюсь, ты пользоваться умеешь», — пояснила она. «А это — зелье для отвлечения внимания. У тебя есть полчаса, раздавишь перед тем, как куда-то пойти». «Полчаса?» — встрепенулась Эмма. «У меня же обновленное зелье на 15 минут работало». Сестренка улыбнулась. «А у меня теперь на полчаса». «Ну-ка, ну-ка, что ты туда добавила?» Кажется, в этот момент Лекса сдала главный экзамен по зельеварению у бабули. Я запихнула подарки в карман и прошлась по комнате, с интересом разглядывая полки и разложенные на них. Половину названий растений не знала. Как Алексия и Эмма все это помнят? А они увлеченно общались друг с другом, используя непонятные термины, и о чем-то жарко спорили. Минут через 20 я не выдержала. «Не хотелось бы вас прерывать, но мне вдобавок нужно сонное зелье, желательно действующее мгновенно». «Зачем?» — в один голос спросили сестра и бабуля. Я вздохнула. «Чтобы усыпить стражников. Даже если они не заметят меня, когда я пройду мимо, то исчезновением полунайтов заинтересуются». «Резонно», — кивнула бабуля, убрала использованный котелок и достала чистый. «Садись. Будет тебе зелье. Но пообещай мне рассказать о том, как все прошло». «Само собой». Рецепт оказался простым, и спустя полчаса зелье было готово. Еще через минуту оно скаталось в небольшой бледно-зеленый шарик. Бабуля не пожалела целых 3. «А я слышала про сонный порошок», — задумчиво сказала я. «Вчерашний день», — фыркнула она. «Порошок можешь сама вдохнуть, а тут последняя разработка. На час уложишь, причем моментально». «Спасибо, Эмма. Спасибо, Алексия», — искренне поблагодарила я. «Вот что бы высшие маги без нас делали, правда?» — подмигнула бабуля Алексии, и обе довольно заулыбались. «Ладно, топайте по своим дворцам да академиям. У меня еще много дел, и Шелдон...» — она запнулась. «С тебя отчет, Альяна». Про лорда Ферта мы благоразумно не стали уточнять, но я видела, что Лексе очень хотелось. Попрощавшись с бабулей, мы покинули особняк и направились к стационарному порталу пешком. Конечно, можно было воспользоваться мобильным, но тогда пришлось бы переноситься во дворец, а это чревато. Да и не обсудили мы один интересующий меня момент. «Ты сказала, что есть предположение, почему Берт себя так повел. Какое?» Но Лекса только покачала головой. «Я хочу точно выяснить все и собираюсь сделать это в ближайшее время. Вряд ли мои предположения правдивы, но, думаю, Берт считает иначе. Поверь, у него есть причины так поступать». «И она туда же». «Лекса, перестань его защищать! Вы сговорились, что ли?» Сестра улыбнулась. «Нет, просто я знаю его дольше и знаю кое-что из того, что случилось до твоего появления на Таррине. Надеюсь, это ошибка. Я обязательно поговорю с Дарреном, но после того, как ты осуществишь свою затею со спасением полунайтов. Боюсь, змей может хватиться мобильного портала. Когда ты собираешься организовать свой вояж в подземелье?» «Сегодня вечером», — буркнула я. «Ну вот что ей мешает хотя бы намекнуть?» «Замечательно. Если нарисуются проблемы, не забудь про браслет». «Само собой». Несмотря на помощь сестры, меня захлестнула обида. Однако у здания портала мы крепко обнялись, искренне. «Выше нос, Альяна. Уверена, что все будет хорошо». Лекса чмокнула меня в щеку. «Но не в этой жизни, да?» «Глупости. И выброси из головы идею выйти замуж за Рема. Я лично буду против». «Лекса, я тебя обожаю». Служитель портала смотрел на нас во все глаза. Две принцессы одновременно в маленьком городке. Это было удивительно. К тому же Лекса сегодня здесь не появлялась. Пробежавшись пальцами по каменистому своду, я почти мгновенно перенеслась в академию. Повезло, что комната с порталом была пуста, и я сразу использовала родовую магию, чтобы преобразиться. И тут же противно заныл желудок. Я вспомнила, что позавтракать так и не успела. А у бабули даже ни разу не вспомнила о еде, слишком была увлечена происходящим. Но теперь организм просто кричал о том, что его никто не любит и не кормит. Нужно срочно исправить. Я быстро преодолела два лестничных пролета и оказалась на своем этаже. Спрятав в шкафу зелье и мобильный портал, натянула мантию и почти бегом понеслась по ступенькам. «Еда, еда, еда!» — молоточками стучало в голове. Приятный запах манил, и я ничего не замечала вокруг. Я была настолько увлечена, что едва не снесла кого-то, выходившего из столовой. Только когда меня поймали в охапку, подняла глаза и почувствовала другой, не менее приятный запах. «Где ты была?» Глаза Берта полыхнули огнем, а я возмущенно уперлась руками ему в грудь. «Болела!» — заявила, чтобы не рушить легенду. «Ты болела?» — насмешливо спросил дракон. «Демон! Он-то знает, что я Наяна, а мы никогда даже не чихаем. Алетта имеет право поболеть, когда того требуют обстоятельства». «И где конкретно она это делала?» — заинтересовался Берт. «Потому что в комнате ее не было». «Ты проверял, что ли?» — возмутилась я. «Да». «Какой прыткий!» Меня спасла появившаяся рядом Лили. «Аль, тебе уже лучше, правда?» «Значительно». Я высвободилась из объятий Берта, который почему-то и не думал меня отпускать. Это не понравилось подошедшей Верите. «Адмир спрашивал про тебя», — прищурилась она. «Отработаю, не привыкать», — отмахнулась я. «Как я понимаю, вы уже пообедали? Лили, останешься со мной, нужно поговорить». «Вот так, только Лилиана, а остальные могут идти на все четыре стороны». Верита тут же сменила гнев на милость. «Пойдем», — она потянула за руку недовольного Берта. «Ты мне обещал зельями помочь, совсем в них ничего не понимаю». Дракон, судя по его глазам, очень хотел остаться, но неожиданно передумал. Мазнув по мне взглядом, он коротко кивнул и покинул столовую вместе с водницей. А я метнулась к подносу и раздаче. Спустя четверть часа, когда я насытилась и допивала компот, Лили, сидевшая напротив, не выдержала. «Про Эйвина даже спрашивать не буду, ты сразу злиться начинаешь. Скажи лучше, ты же не зря уходила из академии. Ведь уходила же?» Я кивнула и кратко поведала о том, что мне удалось заполучить. Без подробностей, особенно про бабулю. У Лили загорелись глаза. «Это замечательно, Аль! Когда ты хочешь их спасти?» «Наверное, сегодня вечером», — коротко ответила я. «Вовремя! Завтра первый зачет по практике, и полунайты могут пострадать. Насколько я знаю, в подземелье уже спускались целители. Животным досталось от Тома и Денвер». Ладони сами собой сжались в кулаки. «Тогда решено. Иду вечером, ближе к полуночи». «Я с тобой». «Зачем?» — удивилась я. «Мобильный портал один, и ты вряд ли сможешь мне помочь». Но Лили упрямо покачала головой. «Я покараулю и вообще прослежу, чтобы все получилось. Ты не справишься без поддержки, Аль. Наверное, это было лишнее, но... Мне будет спокойнее, если кто-то из друзей окажется рядом. Хорошо, тогда заходи после ужина. Дам тебе зелье для отвлечения внимания. По крайней мере, ты не пострадаешь, если что-то пойдет не так. «У нас все получится», — уверенно заявила Лили. И неожиданно добавила. «А Берту сказать не хочешь?» «Нет». Она нахмурилась. «Мне кажется, зря». «Лили!» — возмутилась я. «Я сама буду это решать». «Хорошо, хорошо, не злись». Но ее недоумевающий взгляд не ускользнул от моего внимания. Сама не знаю, почему я не хотела присутствия Берта во время освобождения полунайтов. И дело вовсе не в наших разногласиях. Возможно, все же дар прорицания. В отличие от Лекса, я им владела, пусть он и не был развит, просыпаясь лишь изредка. Скорее всего, обычная интуиция, которая, впрочем, меня еще ни разу не подвела. Не должен Берт появиться в подземелье сегодня вечером. Я в этом уверена.